«Когда на Земле распространился мистицизм?» — спросила Эвиза. «В синем цикле 17-го круга историки для тех времен пользуются периодизацией, принятой в хрониках монастыря Бантогола в Каракоруме. Уединившиеся там летописцы беспристрастно регистрировали мировые события РМ, пользуясь двухполосной системой сопоставления противоречивых радиосообщений. Удаленность буддийского монастыря – причина, почему там сохранились летописи. В те времена множество исторических документов в других странах погибло. В Бантоголо уцелела самая полная хронология, и мы пользуемся ее календарем. Великое сражение Запада и Востока или битва Мары было тоже в 17-м круге, спросила Чедди. В год красный или огненной курицы 17-го круга, подтвердила Файродис, и продолжалось до года красного тигра. Забавная хронология, сказала Эвиза, звучит архаически нелепо. Она не так уж нелепа, как кажется на первый взгляд. Каждый круг соответствует средней продолжительности человеческой жизни и потому воспринимается не только разумом, но и чувствами. А в Бантоголо сохранились летописи более раннего периода, спросила Эвиза. Они уходят далеко вглубь времен, за эру смешения формаций. В темные времена? Тогда они приходятся между 5-м и 13-м кругами. РМ началась в 15-м, произвела быстрый расчет Чеди, а кончилась в черном цикле 17-го круга, добавила Родис. «Не пора ли прекратить изыскание, в каком бы круге мы ни находились?» — предложила Эвиза. «Мы замучили Фай». «В год синей лошади 51-го круга», — рассмеялась Родис. «Пойдемте ко мне. Мы много размышляли в последнее время и даже забываем потанцевать». Спустя неделю к Родис явился посланец Чоя Чагаса, сам начальник лиловых Ян Гао Юар, или в сокращении Янгар. Крупный человек с резкими чертами большого лица. Одно его имя заставляло инженера Таэля опасливо оглядываться. Из-под приспущенных, словно в утомлении век, пристально в упор смотрели ясные, ничего не выражающие глаза хищной птицы, безжалостные и неустрашимые. Впоследствии инженер Таэль объяснял, что начальник лиловых всегда смотрит, прицеливаясь. Он был знаменитый на всю планету стрелок из пулевых пистолетов, какие имели офицеры стражи и сановники Яньях. Дерзко разглядывая гостью с земли, впервые увиденную вблизи, Янгар передал приглашение владыке. Файродис обещала прийти через несколько минут, но начальник лиловых не уходил. «Мне приказано сопровождать. Я знаю дорогу в зеленый кабинет. Не туда. И мне приказано сопровождать». «Обстоятельства изменились», — подумала Родис. Войдя к себе в комнату, она замерла на несколько минут, чтобы сосредоточиться и собрать энергию. Начальник лиловых шел на шаг позади, не давая Файродис испытать его психическую стойкость. Чоя Чагас, ожидая их, расхаживал по красным коврам. Высокие и узкие окна пропускали мало света, создавая любимый тормансианами розоватый полумрак. Владыка на этот раз не предложил гостье сесть. Родис, не увидев подходящей мебели, скрестив ноги, опустилась прямо на ковер. Чоя-Чагас поднял брови, знаком отпустил Янгара и, пройдясь зад-вперед по залу, остановился перед Родис, подозрительно и гневно глядя на нее сверху вниз. «Мы показывали фильмы только тем, кто жаждал знания, преодолевая неудобный путь до звездолета и риск быть захваченными вашими кордонами», — сказала Родис, не дожидаясь вопроса.

но вы не совершаете убийств и наверняка запретите ему». «Меня тогда не будет в живых», — улыбнулась Родис, — «а он командир». Чаачагас задумчиво постучал пальцами по столу и как бы в ответ тихо прозвенел невидимый колокольчик. Потому как встревожился председатель Совета Четырех, Файродис стало ясно, что сигнал возвещает о чем-то очень важном. Она поднялась, но владыка, смотревший в аппарат, скрытый от Родис стенкой резного дерева, властно указал ей на кресло. «Вас вызывает ваш корабль. К Ян-Ях приближается звездолет. Земной?» «О, нет!» — воскликнула Родис так уверенно, что владыка посмотрел на нее с подозрением. «Я не жду его скоро», — добавила она, поняв его мысли. «А вы можете связаться с этим новым пришельцем? Конечно, если их планета входит в Великое кольцо. Я хочу присутствовать». Родис достаточно узнала обычаи Торманса. Владыку нельзя приглашать ни к себе, ни в какое другое место. К нему являются только по его зову. Примчался Вир Норин с двумя СДФ. В зеленой комнате, с неизменно поражавшей тормансиан реальностью, возникла кабина темного пламени со звездолетчиками, собравшимися по тревоге. Олла Дес манипулировала селектором волн. Сигналы приближавшегося корабля были вне спектра Великого Кольца. Вот Олла Дес потянула на себя черный рычаг в верхней части пульта и одновременно нажала ногой красную педаль, включая и вычислительную, и памятную машины для расчета необычайного спектра передачи. Кабина наполнилась протяжным, дрожащим звоном ненастроенной несущей волны. На большом экране в кабине звездолета замелькали, строясь и рассыпаясь, куски изображений. Чаачагас прикрыл глаза, чтобы не поддаться приступу головокружения. Мелькание замедлилось, части раздробленной картины застревали в экране, словно пойманные в сети. Наконец, из них сложилось видение необычайного корабля. У него было четыре плоскости из нескольких слоев грандиозных труб, перекрывавшихся на гигантском продольном цилиндре, как четыре музыкальных органа, соединенных в косой крест. В трубах пульсировало бледное пламя, кольцом обегавшее все сооружение. Изображение звездолета выросло, поглотило весь экран, растворилось в нем, остался лишь серповидный выступ продольного цилиндра на фоне бездонной черноты космоса. Из полулунной выемки вылетали и уносились вперед светящиеся, подобные восьмеркам, знаки. Они чередовались в вертикальной и горизонтальной ориентировках. Шли то отдельными группами, то непрерывной цепью. Видение продолжалось не более минуты и сменилось картиной внутреннего помещения корабля. Три плоскости пересекались под разными углами. Чуждая архитектура с трудом угадывалась в ракурсе передатчика. Внимание привлекли шесть неподвижных фигур, утонувших в глубоких сиденьях перед наклонной в форме треугольника стеной, блестевшей как черное зеркало. Серебристо-лиловый тусклый свет пробегал змеящимися потоками по косым плоскостям потолка. Помещение то погружалось в сумерки, то вспыхивало слепящим огнем без теней и переходов. Пульсация освещения мешала разглядеть подробности. Все шесть фигур неподвижно сидели по-человечески, одетые в нечто вроде темных плащей с заостренными капюшонами, скрывавшими лица таинственных существ. Земляне не могли судить о размерах корабля. На экране не появилось ничего, хотя бы отдаленно знакомого космическому опыту Великого Кольца. Редкие вспышки света, застывшие темные фигуры, странно изломанные и перекошенные крепления корпуса — все это действовало угнетающе. Непонятная сила неслась из глубины Вселенной. По-видимому, корабль приближался. Настойчиво нарастал вибрирующий стон, подобный звуку рвущегося металла. Этот звук, угасавший и возрождавшийся с новой силой при каждой световой вспышке, заставлял человека содрогаться в необъяснимом отвращении.